Сибелла Дивайн уже давно утратила всякое удовольствие, которое когда-то получала от терзания пасынка. Первой умерла надежда Альбарда, затем его ожидание смерти. Он знал, что они в состоянии держать его живым неопределенно долго. Кошмар продолжающегося существования изъел его разум до глухоты, к ее уничтожительным колкостям. Она бы давным-давно его убила, однако перворожденный сын являлся носителем кровной линии. Практики Ширгали-Ши сработали бы только с жизненной влагой кровной линии. Возле двери Альбарда Сибелла отпустила сокрестанцев. Некоторые интимности предназначались лишь для матери. В очаге горел голографический огонь, испускавший в мрачное помещение фальшивый жар и свет. Она приходила сюда настолько часто, что могла различить отдельные элементы пламени и сказать, сколько времени осталось до начала нового цикла. В уголке глаза лопнула кровавая жилка, и она отвернулась от призрачного света. Яркость причиняла ей боль. И только регулярные инъекции сложных эластинов и пергаментовых клеток в глазные яблоки позволяли ей вообще видеть. Капелька побежала вниз по натянутой, словно на барабане, коже лица Сибеллы. Но она этого не почувствовала. Ее кожу столько раз пересаживали, растягивали и подвергали инъекциям, что она омертвела практически до полной нечувствительности. Смрад в покоях Альбарда, несомненно, был отвратителен. Однако, как и тактильное восприятие, ее обоняние также атрофировалось. Ширгали-Ши обещал восстановить и улучшить ее возможности. И с каждой процедурой она становилась все ближе к совершенству, которым некогда обладала. Серебро ее экзоскелета блеснуло в свете пламени, и Альбард поднял взгляд от своего кресла, заполненного мехами и гнилью. С края его рта сочилась слюна, от которой деревенела неухоженная борода. Однако его натуральный глаз был более ясным, чем когда-либо за уже долгое время. Визит Ревена вернул его к жизни. Хорошо, ей требовалось дать выход боли своей скорби за кого-то другого. За креслом Альбарда поднялась тупоносая клиновидная голова. Раздвоенный язык лизнул воздух. Шеша, нага ее бывшего мужа. Зашипев, та вновь погрузилась в дрему, столь же отжившая свой век и бесполезная, как ее нынешний хозяин. «Здравствуй, Сибелла», — произнес Альбард. «Уже пора?» «Пора», — отозвалась она, присев рядом с ним и положив покрытые аугметикой руки ему на колени. Корка грязи на покрывале вызывала у нее отвращение. Это выглядело так, словно он обгадился, и сейчас она была рада, что больше не чувствует запахов. «А где Ликс?» – спросил он натреснутым и нервным голосом. «Обычно это она играет в вампира». «Ее здесь нет», – сказала Сибелла. Альберт разразился сухим отрывистым кашлем, который перешел в фыркающий смех. «Стоит возле супруга, пока он сражается за Молях». «Что-то вроде того», – сказала Сибелла, извлекая из складок платья три аметистовых фиала и пустотелый клык Наги. При виде фиалов хриплый смех Альбарда оборвался. Сибелла бы улыбнулась, не будь это сопряжено с риском разорвать себе кожу до самых ушей. Она сдвинула покрывало, обнажив тощие, изможденные ноги Альбарда. По внутренней стороне бедра тянулись пролежни и следы проколов, кожа вокруг которых была натерта и покрыта струпьями. «Сокрестанцы их чистят?» – спросила она. «Боишься, что я могу подхватить инфекцию и отравить вас всех?» «Да», – произнесла она, – «кровная линия должна быть чиста». «В твоих устах даже слово «чистый» звучит грязным». Сибелла подняла клык Наги и прижала его к скудным остаткам плоти на ноге Альбарда. Кожа вмялась, как высушенный пергамент, и проступили лиловые вены, похожие на дороги на карте. Альбард подался вперед, и это движение было настолько неожиданным, что Сибелла вздрогнула от удивления. Ей уже годами не доводилось видеть, чтобы пасынок шевелил чем-либо, кроме мышц лица. Она даже не была уверена, что он вообще может двигаться. «Ликс обычно дразнит меня подвигами Ревена», – произнес Альбард. И в его интонации появилась насмешка, от которой Сибелле захотелось перерезать ему глотку здесь и сейчас. «Ты не собираешься поступить так же?» «Ты сам сказал, что твой брат сражается за Моля», – ответила она ровным голосом. «Нет, нет, нет», – хихикнул Альбард. «Насколько я слышал, мой сводный брат лишился двух сыновей при Авадоне. Ужасно жаль». Сибелла дернулась вперед, разбросав склянки. Кровь там или нет, но она собиралась убить его, слить досуха через еремную вену. «Мои внуки мертвы!» – закричала она. Кожа в уголках ее рта разошлась, и разлетающаяся слюна смешалась с кровью. Она схватила его рукой за шею. «Стой!» – сказал Альберт, уставившись ей за плечо. «Гляди!» Сибелла повернула голову, и в этот момент рука Альберта на что-то нажала под покрывалом. Голографическое пламя взорвалось слепящим сиянием, и Сибелла завопила, когда свет вонзился в ее чувствительные глаза, словно раскаленные иглы. «У Шеши не осталось яда, чтобы ослепить тебя», – прошипел Альберт. «Так что придется обойтись этим». Сибелла вцепилась в собственное лицо. Щеки перечеркнули полосы красных слез. Она силилась подняться. Ей нужно было выбраться, нужно было, чтобы сокрестанцы отвели ее в потаенную долину Ширгалиши. Рука Альберта поднялась над покрывалом и вцепилась в нее. Сибелла изумленно глянула вниз, видя Альберта сквозь просвечивающую красную пелену. Его хватка была крепкой, непреклонной, ее кожа растрескалась, и между его пальцев сочилась зловонная кровь. «Твои внуки», — продолжил Альберт. Повитухе следовало удавить этих рожденных в кровосмещении уродов еще влажной пуповиной. «Они ничем не лучше зверей, на которых мы когда-то охотились. Вы все чудовища!» Она билась в его хватке. Туго натянутая кожа порвалась на предплечье. Злоба переселила шок, и Сибелла вспомнила, что в ее второй руке клык Наги. Она занесла его и всадила туда, где, как ей казалось, должна была находиться шея Альберта. Клык попал ему в плечо, но он был до такой степени закутан в меха, что она сомневалась, что достала до иссохшей плоти. Сибелла силилась вырваться, но безумие придавало Альберту сил. Пришла ошеломляющая, неизведанная боль, когда кожа на руке разошлась до самого плеча. Она сползла с мышц, как будто консортка-дебютантка снимала оперную перчатку. Ужас приковал Сибеллу к месту, а Альберт выронил покров кожи, который сорвал с ее руки. Он ухватился за каркас экзоскелета. Используя ее вес в качестве рычага, он с гримасой яростного напряжения подтянул себя к краю кресла. Огонь померк, и она увидела, что в его второй руке что-то поблескивает. Какой-то клинок, скальпель, она не могла сказать наверняка. «Где Альберт достал скальпель?» «Ликс получает удовольствие от моих страданий», – произнес Альберт, словно она задала вопрос вслух. «Она точно знает, как сделать мне больно, но не слишком тщательно собирает свои маленькие игрушки». Скальпель дважды полоснул быстрыми взмахами. «Я много узнал о страдании от моей суки-жены», — сказал Альберт. «Но мне нет особого дела до твоих страданий. Я просто хочу, чтобы ты умерла. Можешь это для меня сделать, мать-шлюха? Пожалуйста, просто умри». Она пыталась ответить, проклясть его, пожелав вечной боли, но ее рот был заполнен жидкостью. Горькой, насыщенной жидкостью с привкусом металла. Она подняла клык Наги, словно еще могла сразить своего убийцу. «На самом деле я солгал», – произнес Альберт, аккуратно перерезая скальпелем связки у нее на запястье. Кисть обмякла, и клык со стуком упал на пол. «Мне есть дело до твоих страданий». Сибелла Дивайн снова осела на колени, колотясь в конвульсиях. Литры крови толчками изливались из ее артерий на колени Альберта. Экзоскелет дергался и содрогался, силясь интерпретировать сигналы, поступающие от умирающего мозга. Наконец он прекратил свои попытки.